না ভুলব Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Лазаря Мурманского Аланецкого. В 160 верстах от Петрозаводска к северу, в 60 от Пудожа к западу, на Онежском озере есть остров Муч или Мурманский. Здесь, во второй половине XIV века, подвязался преподобный Лазарь, проповедник святой веры для лопарей и строгий подвижник. Историю свою передал он в предсмертном завещании, написанном со слов его духовным другом его Феодосием. Вот это завещание. «Я, грешный и священный инок Лазарь, раб владыки Христа моего, отходя из сей маловременной жизни в век неисходимый к страшному судьи, исповедуюсь пред Богом. Тебе, святой священный инок Феодосий, поручаю душу мою. Вас, отцы и братья, собранные Богом стада, молю усердно. Помолитесь о мне грешном, дабы вашими молитвами избавил меня Бог вечной муки. Рожден и воспитан я в славном городе Риме Новом, Константинополе. Там я принял на себя и иноческий образ. В Высокогорском монастыре от руки отца нашего Афанасия Дискота. Этот Афанасий построил много монастырей и в добром настроении пас братью. Скажу я о том, как по воле Божьей пришел я сюда. Жил я в Кесарии у святого епископа Василия и провел у него в Киновии 8 лет. Василий с молодости проходил постническую жизнь и соблюдал чистоту души и тела. Наедине говорил он мне: «Хочу я, друг, оставить епископию. Помысл понуждает меня отправиться в Новгород, чтобы видеть святые места, поклониться образу святой Софии и принять приветствие от епископа Василия. Я возбранял ему то и говорил, что не следует ему без откровения Божия отваживаться на то. Он молился Богу о сём, и когда заснул после утреннего пения, ангел Божий показал ему собор святой Софии и все церкви Новгорода. Пробудясь от сна, он пришел ко мне и рассказал, как явился ему ангел и показал все церкви города. Я удивился, и мы прославили Бога. Он заповедал мне никому не говорить о том. Написав послание к епископу Василию своей рукою, и приготовив в почесть многие иконы и одеяния святительские, украшенные золотом, он заставил меня отправиться с посланием к епископу Василию в Новгород, чтобы описать образ святой Софии и какие где стоят монастыри и церкви. По благословению святителя отправился я в путь, и помощью Божию под покровом Святой Богородицы мы сохранены были в пути. Когда помолился я в церкви образу святой Софии, то пришел к святителю за благословением. Увидев меня, он поклонился до земли, и я едва упросил его преподать мне благословение и вручил ему послание кесарийского Василия. Святитель принял послание с уважением, как и чудотворные иконы и святительские одеяния. Он с удовольствием облачился в присланные ему одеяния, отслужил молебен и приказал мне жить с ним. По повелению кесарийского Василия списал я образ святой Софии и описал все церкви и монастыри, какие есть в городе. И вот, после того, как с Василием Кесарийским прожил я много лет в Киновии, с Василием Новгородским провел 4 года. Из писем узнал я, что духовный настоятель и учитель кесарийский Василий отошел ко Господу в вечное жилище. А в 1352 году пастырь и учитель Новгорода и Пскова, голубь царя небесного епископ Василий, оставляет епископию и летит в вечные обители ко Господу, которому служил верно. Я грешный своими руками одел в готовое одеяние святое тело великого святителя Василия Новгородского и много пролил слез. Престольник соборной церкви Софии Мавсей, святой и преподобный по жизни, показал великое благорасположение ко мне. Он приказал мне пребывать с ним. Но я жил по заповеди епископа Василия в устроенном им монастыре. Спустя немало времени по смерти Василия нашла на меня печаль горькая, что лишился я обоих Василиев. Я думал с собою: возвращусь я туда, откуда пришел. Много молил я о том Господа, Пречистую Богородицу и великого между пророками Предтечу Иоанна. И вот, недолго после представления своего, является мне ночью святитель Василий, архиепископ Великого Новгорода, и повелевает мне идти в северную сторону, к морю. Там, — сказал он, — есть большое озеро Онега, и назвал мне остров. Но я не внял сему явлению. Немного времени спустя явился мне другой Василий, епископ кесарийский, и сказал: «Помни, Лазарь, что сказал тебе Василий Великого Новгорода. Иди на указанное тебе место. Ты погребешь брата нашего Макария, митрополита египетской стороны. У тебя будет большая обитель, и ты соберешь много иноков». Тогда я, грешный, стал помышлять о святом месте, о котором сказали оба епископа, и заявление их прославил Бога от всей души. Я стал расспрашивать многих о том месте. Мне говорили много, что то место очень удобно для устроения монастыря. Был в то время в Новгороде весьма уважаемый посадник Иван Захарович. Я пришел к нему и просил уступить мне остров, именуемый Муч, чтобы соорудить там церковь и монастырь. На первый раз он пожалел острова и отказал мне в нем. Я стал приставать к нему, но он оскорбился и не дал мне острова. Я остался в скорби и недоумевал, как мне быть. Я молился Богу, Пречистой Богородице и Святому Предтече, и когда задремал, явился мне святой Василий с мудрым Николаем и, благословляя, сказал: «Не скорби, бедный Лазарь, получишь показанное тебе место, куда велел я тебе идти». Когда пробудился я и пришел ко гробу святителя Василия, долго плакал, лобызал гроб его, но, возвратясь в келью, никому не сказал. Спустя малое время после того господин мой Василий, епископ Новгородский, явился Ивану в грозном виде и сказал: «Иван, приказываю тебе, пусть остров Муч на озере Мурманском будет отдан для устроения монастыря и для пребывания на нем другу нашему Лазарю. Это твое достояние, но здесь прославится имя Матери Божией. После сего явления властелин Иван призвал меня и сказал наедине: «Согласно с просьбою твоею, иди на показанное тебе место в мою отчизну, на остров Муч озера Онеги». Иван даже уговаривал меня, чтобы немедля отправлялся в путь. Он рассказал мне, как явился ему ночью в грозном виде владыка Василий, епископ новгородский. «Друг твой, епископ Василий, — говорил Иван, — явился мне в грозном виде и строго приказал отдать тебе для пребывания твоего остров Муч. На том острове, — говорил Василий, — будет великая обитель, соберется много иноков и прославится имя Пречистой Божией Матери. Услышав это, я радовался, пал к ногам его, потом, удалившись, благодарил Бога и его угодника Василия. Но по внушению дьявола родители Ивана заскорбели об острове. Иван призвал меня и говорит: «Отче, родители мои очень скорбят об острове». Поставил меня пред ними и говорил, как являлся ему ночью в грозном виде епископ Василий, и приказал дать сему иноку для устроения обители отчину прадедов наших остров Муч на озере Онеге. Родители Ивана осыпали его бранью за остров. Много молил я, чтобы они уступили мне остров Муч с озером Мурмом. Они назначили цену. Я дал им в уплату за остров 100 гривен серебра и некоторые дорогие вещи. После того начал я выжидать времени отправиться на остров. Заметим при сём, что по летописям в первый раз новгородские отряды ходили против Мурман в 1320 году, а в 1349 году был второй поход их и более сильный на Мурман. Следовательно, и по летописям несомненно, что при блаженном епископе Василии сильно заботились о покорении мурманской чуди под власть христианскую. Когда посадник Иван положил послать своих в Поморье собирать дань, продолжает Лазарь, я просил его, чтобы мог и я отправиться с ними. Он приказал взять меня на озеро Онегу. Возблагодарив Бога, пришел я к святителю Мавсею и рассказал ему причины отшествия моего на остров. Святитель преподал мне наставление из Писания и предсказал мне, что со мною после случилось. Я поклонился ему до земли и со слезами принял благословение, отслужил молебен у гроба святителя Василия и лобызал гроб с плачем горьким. Потом пустился я в путь и, плывя по рекам и озерам, видел по Давиду пререкание на воде, много неприятностей. Близки мы были к тому, чтобы утонуть, едва достиг я места, где ныне видит Церковь Божию. Это святая Церковь Успения Богородицы есть самая первая во всей поморской стороне. А инок, братья, и прежде меня жил на острове. О нем сказано будет после. Скажу вам, братья, что я один пришел на это место. Живущих никого не было на острове. Поставил я крест и малую хижину для покоя, а потом малую храмину, то есть часовню. Около озера Онеги жили Лопь и Чудь, страшные сыроядцы. Апостол сказал: мнозими скорбьми подобает в нити в Царствие Божие. Много скорбей, биений, ран и досад претерпел я от этих зверообразных людей. Не раз били они меня, прогоняя с острова, и сожгли хижину мою. Страшные сыроядцы, истари, привержены были бесовскому научению и творили мечты. Святого крещения не было у них. Они поселились близ меня с женами и детьми, делали мне пакости и говорили: «Оставь это место». Они хотели убить меня и тело мое обратить себе в пищу. Увы мне грешному, много раз и оставлял я это место. Но Бог, Спаситель мой, не оставил меня и не попустил окаянным исполнить злые намерения. Он укрепил меня на пути спасения. Жестокие люди рвались от досады. Много раз приходили днем и ночью на остров и высматривали, как бы убить меня, но сила Божия препятствовала им. Раз собрались они на остров. По промышлению Божию меня не было на том месте, куда пришли сыроядцы. Я был в отшельнической пещере моей, в горе, называемой Тетеревица, в версте от острова. Они, окаянные, много искали меня и не нашли, пылали яростью и волновались. Они надеялись найти сокровище и, не найдя ничего, предали огню мою хижину. Я все это видел издали и проливал слезы пред Господом. Зверообразные дикари, наконец, удалились с острова. Скажу вам, братья, о чудном деле. Когда отошел я в отшельническую киновию, остался в хижине моей, которую сожгли, образ Пречистой Богородицы, благословение отца моего Афанасия Римского. И вот вспомнил я о сем образе, осмотрел пещеру и не нашел его. Он остался в хижине. Тогда пришло мне на ум: сгорел он в хижине, которую сожгли сыроядцы, и я с горьким плачем и рыданием, молясь, пошел к хижине своей. Я думал, не угодно Богу, чтобы была на этом месте обитель. Недостойны того, нечисты труды мои пред Богом. Так стоял я и плакал на месте хижины сожженной. Лучше бы мне сгореть или быть убиту людьми злыми, нежели лишиться образа владычицы моей. Оглядываясь туда и сюда, увидел я издали, как луч солнечный, образ владычицы Богородицы, стоящий у дерева и никем не поддерживаемый, в трех локтях от земли. С радостью побег я к образу владычицы моей, пал пред иконою и молился долго со слезами. Тогда был глас от иконы: «Призрю на смиренные рабы и на это место. Приказываю тебе, поставь на сем месте церковь во имя Успения Богородицы». От сего гласа долго лежал я как бы мертвый на земле. Потом понемногу встал и пропел хвалебную песнь Богородицы. Еще я слышал голос от иконы Богородичной: «Неверные люди будут верными. Будет единая церковь и единое стадо Христово». Икона спустилась на мои руки, я взял и облобызал ее, и с радостью принес в отшельническую пещеру свою. С того времени возложил я упование на Творца моего и на Пречистую Богородицу. Другое чудо поведаю вам, братья. Скрывался я у озера Мурма, в отшельнической куще моей, и ждал смерти от злых людей. Они искали убить меня или прогнать с сего острова. Я страдал в душе и вспоминал в сердце моем слова Господни. Многие волны приражаются камнем и разбиваются, бросают пену и ничего не могут сделать. Злые сыроядцы, как волки, рыскали по берегу озера Мурма. Другие бродили, как псы по пустыне. От страха не выходил я из кущи моей долго и молился Богу, Пречистой Богородице, великому предтече Иоанну, святителю Николаю и епископу Василию. Я пел псалтырь с канонами. Издали смотрел я на место, куда прежде всего пришел, и вижу свет, сияющий на острове. Множество мужей благообразных ходят по острову и согласно в ликах поют. Посреди острова, там, где стояла икона на воздухе, вижу жену святолепную, в свете несказанном, сияющую золотом. Благообразные мужи поклонялись святолепной жене, а она благословляла место, где ныне стоит церковь Успения Богородицы. Радостно исполнился я от сего видения. Со слезами пал я пред образом Владыки Христа и Пречистой Матери Божией. Долго молился и плакал. После молитвенного правила начал я петь утренню, а когда стало рассветать, пропел я псалом: «Блаженные, непорочные, в путь». Придя на место Богом показанное, поставил я чудотворный образ у дерева, где прежде стояла икона на воздухе. Помолился чудотворному образу и сказал: «Здесь покой мой, здесь вселюся и почию вовеки». Поставил крест и потом кущу. Спустя недолгое время пришел ко мне старшина лопарей, неся в руках слепорожденное дитя, и сказал: «Исцели его, и мы уйдем с сего острова, как приказывают твои слуги». Я изумился этим словам, но сотворил молитву Господу Богу и Пречистой Матери его, взял дитя, осветил его иерейскую молитвою, окропил святою водою и приложил к образу владычнему. И дитя прозрело. Человек тот с радостью ушел от меня, и я прославил Бога о таком чуде. Спустя немного времени человек тот приходит ко мне и приносит кое-что из имения и пищу. Я взял одну кожу оленью и кое-что из пищи и помолился за него. Он, кланяясь, говорил мне: «С тобою живут на острове слуги. Они бьют палкою жен и детей наших и высылают с этого места». Он сказал мне еще, что слышат они звон на этом месте. Я отпустил его с миром и благодарил за все Бога. Вскоре лопари и самояд промыслом Божиим удалились к пределам океана. А помянутый старшина, живя на озере, впоследствии был монахом, и сыновья его крестились. Тогда начали приходить ко мне из дальних мест и жить со мною. Иные постригались и поставили деревянную церковь Воскресения друга Божия Лазаря. В Новгороде святителем был Мавсей. Я пришел к нему за благословением. Святитель расспросил меня о всем по порядку. И он дивился и похвалил место. Он дал мне антиминс, священные сосуды, довольно милостыни и преподал наставление, как хранить церковный чин и предание монастырское. Вручил мне грамоту с благословением. Спросил я его о посаднике Иване, и он отвечал мне: «Отошел ко Господу». Придя к сыну его Феодору, принят я был с любовью, и тот сказал: «Отец мой, Иван, отходя ко Господу, приказал мне отдать тебе 100 гривен, которые прежде взял с тебя за Мурманский остров. Я огорчился, думая, что хочет взять у меня остров». Он заметил мое смущение и сказал: «Есть у меня грамота отца моего к тебе об острове, на котором ты живешь». Когда немного времени спустя опять пришел я к нему, он, по повелению отца своего, выдал мне 100 гривен и много имения на устроение монастыря. И выдал грамоту, писанную рукою отца его, такого содержания: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа дал я, посадник славянского конца Иван Фомин, Пречистой Богородице, священнику Лазарю и его чернцам, часть своей земли и воды по своей душе и по своих родителях, на озере Онеге, остров Муч со всею землею, озеро Мурманское и около озера речки и островки. Пусть владеют землею и водою черницы пречистые во все веки». У сей духовный Иван Фомин приложил свинцовую печать с изображением пречистой и предвечного младенца и с изображением креста на другой стороне. Тогда ходил я к гробу святителя Василия, епископа Великого Новгорода, и приложился к святому гробу его. Наконец был у епископа Мавсея принять благословение на путь. Он благословил и отпустил меня с миром. Братья с радостью и любовью встретили меня и пели молебен. Я начал более прежнего заботиться о месте, осветил церковь воскресения друга Божия Лазаря, поставил кельи для иноков и огородил это место. Затем пришли ко мне иноки из Киева, старец Иона и старец Евфросин, и стали жить со мною. Они поставили прекрасную церковь Успения Богородицы, и я весьма рад был тому, укрепляясь в надежде на Бога и Пречистую Богородицу. Число учеников Христовых умножалось. Немало времени спустя пришел к нам старец Святой Горы Феодосий, добродетельный по жизни, с веригами на теле. Он поставил на свой счет трапезу Иоанна. Слава о сем святом месте разнеслась, и приходили сюда из дальних мест, постригались в иночество и оставались жить с нами. Инок Феодосий, искусный в книжной мудрости, назвал монастырь Мурманским Успения Богородицы. Я, грешный инок Лазарь, состарился старостью, и явился мне друг мой, великий господин Василий, епископ Великого Новгорода, и объявил мне о кончине жизни моей. Возблагодарив Бога и епископа Василия за такое видение, призвал я братью и сказал: «Братья, сами вы видите, что пришел конец жизни моей, да и сказано мне о конце. Выберите из среды вашей вождя и учителя богоизбранному стаду своему». Они единодушно в один голос сказали: «Не оставь нас, отче, сирыми, поставь нам сам пастыря и учителя». Я благословил Феодосия Святой Горы, чтобы был он по смерти моей старшиною и учителем всей братии. Тем оканчивается завещание преподобного Лазаря. Феодосий присовокупил к тому несколько слов о кончине преподобного. Святой Авва Лазарь, причастившись святых тайн, благословил братию и предал дух свой Господу. Братья погребли его за алтарем церкви Воскресения друга Божия Лазаря. Авва приставился марта 8-го 1391 года. Всех лет жизни его было 105. Иду долгие. Молитвами преподобного Лазаря Мурманского Аланецкого: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».